85. Убедительность есть доверие. Потому осознание высшего мира уже не будет забыто во всех жизнях. Именно такое качество останется неизменным всегда. Тем более нужно утвердиться на знании о мире высшем, подтверждение не замедлит.